Глава 21. После того, как Фэнг закончил свой рассказ, император долго сидел неподвижно, не издавая ни звука. Старейшина видел, как тяжелые мысли омрачают его разум и какие сложные и неприятные решения придется принять правителю в череде предстоящих событий. Хуангу выглядел сосредоточенным и немного обозленным. Но за этим фасадом угадывалась глубокая печаль, рожденная разочарованием в человеке, которому он столько лет так доверял. Фэнг не торопил. Он молча ждал ответа, позволяя правителю прийти к своему решению. Наконец, Хуангу поднял на него усталый взгляд и заговорил. «Благодарю тебя за огромную помощь, сын семейства Ли. Никогда не смогу понять, что же внезапно нашло на него, словно мы сделали ему что-то крайне плохое. Чанги должен предстать передо мной. Я хочу взглянуть ему в глаза и услышать его объяснение». Последние слова прозвучали особенно громко и четко. Стражники, стоявшие в тронном зале, поклонились, распахнули двери и вышли в коридор. Лао, дожидавшийся снаружи, с любопытством заглянул внутрь, пытаясь увидеть старшего брата. Один из солдат обогнул его и, оказавшись в коридоре, отдал громкий приказ. «Немедленно найти и привести Чанги!» Едва слова сорвались с губ, из-за угла выскочили четверо стражников, до этого стоявшие наготове. Они кивнули и разбежались в разные стороны, исчезая в глубине коридоров дворца. Чанги, советник императора, притаился за широкой колонной. Он услышал и понял происходящее. Беготня и суета, развернутая вокруг его имени, пригвоздили мужчину к полу и заставили стать самой тенью, что сливалось с окружающим интерьером. «Чертовы драконы!» — пронеслось у него в голове. Дождавшись, когда топот солдат стихнет, Чанги осторожно выглянул в коридор. Убедившись, что путь наверх занят погоней, он пришел к выводу, что сейчас лучший выход – исчезнуть из дворца. Решительным и уверенным шагом советник направился в сторону кухонных помещений, стараясь избегать открытых пространств. Он двигался хитро, не привлекая внимания тех, кто сновал по коридорам. В этом проявлялось его искусство быть незаметным. Это и позволило ему спокойно покинуть стены дворца, избежав встречи со стражей. Советник тщательно продумывал свои действия на несколько шагов вперед, прислушиваясь к крикам и шагам и загодя угадывая, куда направляются охотники. Мысленно он поблагодарил цянов, чей внезапный набег на восточные рубежи вынудил императора отправить туда большую часть своих солдат. Остальных отвлекла работа по восстановлению сожженной деревни Циньши. Путь через столовую прошел без помех. Не слышалось ни окриков, ни свиста стрел, когда Чанги, подобно тени, скользил вдоль стен дворца. Обойдя инвентарную сторожку, где раньше встречался с доверенными людьми, он направился к протоптанной дорожке, ведущей к неприметным воротам. По дороге его мысли метались между прошлым и настоящим. Если бы не вмешательство драконов, император оставался бы в незнании и сомнениях. Без этих братьев все шло бы гладко, и Чанги уже был бы так близок к своей цели. Но теперь двери оказались заперты. Советник твердо, но тихо постучал, бросая настороженные взгляды по сторонам. Поначалу за воротами царила тишина, и он уже решил, что дома никого нет. Но вдруг послышался слабый шорох. «Это я!» — негромко произнес Чанги. «Открывайте! Нужно поговорить!» Скрипнул засов, и дверь приоткрылась. Советник прошел внутрь и с любопытным выражением лица осмотрел уже знакомую обстановку небольшого дворика. Лин опустила тяжелый железный засов, сделала пару шагов назад и скрестила руки на груди. Привычного фартука на ней не оказалось. Вместо этого она была в плаще, из-под которого выглядывали серые брюки. Создавалось впечатление, что она либо только вернулась, либо собиралась уходить. Советник коротко кивнул ей и обвел взглядом с головы до ног. Странно, но в последнее время он ощущал какую-то необъяснимую привязанность к этим троим. Словно рядом с ними его разум слегка притуплялся. «Думаю, вы уже догадались, почему я здесь», — начал он, стараясь говорить спокойно, хотя легкий жар прошелся по его груди. «Мои действия прервало крайне неприятное вмешательство местных драконов. Уверен, вы понимаете, о ком я». «О, кого я вижу!» — раздался мелодичный голос Саку, которая плавно и почти бесшумно вышла из своего домика. «В нашу обитель залетел сам советник императора. И что же его сюда привело?» Ее изящное лицо украсила язвительная ухмылка. Она окинула мужчину быстрым взглядом, словно надеясь заметить его слабость или растерянность. Однако, не увидев ничего интересного, только раздраженно вздохнула. «Как удобно, что можно ничего не объяснять!» — невозмутимо отозвался Чанги. «Вы первые, к кому я подумал обратиться. Если выслушаете меня и сможете помочь, мы договоримся. Если нет, я уйду. У меня есть и другие варианты». Сестры обменялись многозначительными взглядами. «Что думаешь?» — беззвучно спросила Лин, чуть приподняв бровь. «Если мы сейчас от него избавимся, Хэй будет в ярости. Все-таки это наша общая кукла». «Где его только носит?» — закатила глаза Саку. «Этот план был его идеей. Пусть сам и разбирается, помогать или нет». «Не забывай, что это была твоя просьба», — напомнила Лин. «Так что решение за тобой. Если считаешь, что все идет к провалу, можем легко снять заклятие с его разума. Император сам решит его судьбу, и нам не придется марать руки. Думай, сестренка». Саку не торопилась с ответом. Она провела пальцами по шелковистым прядям своих волос и, наконец, повернулась к советнику, который терпеливо ждал. Сам Чанги даже не предполагал, что его разумом кто-то может управлять. Хэй сработал безупречно. Никто не заподозрил вмешательства. Когда Саку, Лин и их брат только прибыли в Таган, они искали уединенное место, где могли бы укрыться от лишних глаз. Уже тогда младшая сестра не теряла времени даром, придумывая новые интриги. Если бы ее родные не питали к ней такой безграничной любви, они давно бы перестали потакать ее взбаламошности. Но, увы, Хэй всегда был готов исполнить ее капризы. А Лин приходилось поддерживать их обоих. На этот раз Саку превзошла саму себя. Если раньше ее шалости ограничивались мелкими проделками и случайными столкновениями с местными, то теперь она замыслила нечто большее. Услышав на рынке сплетни о состоянии дел в империи, она решила сыграть по-крупному. Хэй и Лин сначала пытались ее отговорить, но потом уступили, согласившись, что это будет ее последняя игра. К тому же и Лин, и Хэй видели в этом выгоду. Они мечтали найти подходящую марионетку, чтобы через нее править империей, держа ее в своих руках. Саку целыми днями пропадала то в городе, то на рынке, пока не узнала о Чанги. Он казался просто идеальным кандидатом. Ближайший к правящему посту, любимец императора и народа, умен, сдержан и предан. Однако был один серьезный недостаток. У него не оказалось никаких причин восстать против своего господина. Узы, связывавшие Чанги и Хуангу, были слишком прочными. Но и здесь Хэй нашел решение. Нужно было посеять в разум советника зерна слепого зла и коварства. Смертный должен был осознавать свои действия и вести себя так, словно всегда жил в соответствии с новой разрушительной идеей. Любовь и доверие Хуангу только укрепляли неприкосновенность помощника, делая его идеальной марионеткой. Работа Хэя была быстрой и точной. Все началось с того, что он приблизился к Чанги на нужное расстояние, когда тот инспектировал город. Затем последовала подстроенная встреча, оставившая у советника ощущение, что она была случайной. С тех пор Чанги, казалось, подменили. Однако сам он не замечал перемен. Ему казалось, что жизнь идет своим чередом. Идея о медальоне пришла в его голову сама. Советник начал усиленно изучать древние легенды после того, как ощутил некую незримую связь с драконами. Саку была очарована развитием событий и уговорила своих родных принять участие в этом эксперименте. Сейчас Чанги стоял во дворе дома трех огненных драконов, терпеливо дожидаясь, пока те завершат свой мысленный диалог и, наконец, обратят на него внимание. Лин первой повернулась к нему. Ее взгляд был сосредоточенным, спокойным. Советник почтительно поклонился. «Что решили? Время не ждет», — произнес он, стараясь скрыть легкую нервозность. «Я рассчитываю на вашу помощь». «Какую именно помощь ты хочешь получить?» — протянула Саку, плавно взмахнув ресницами. Ее голос звучал мелодично, но в нем сквозило легкое насмешливое превосходство. Чанги задумчиво провел пальцами по подбородку, подбирая слова. «Ночлег я найду в городе», — начал он. «Лучше притвориться бродягой, чтобы никто не узнал меня. Золота у меня с собой немного, но его должно хватить, чтобы нанять какого-нибудь простака в качестве помощника. Однако главный вопрос — это медальон, который все еще хранится у вас. Я хотел бы его вернуть. Этот артефакт стоил мне двух людей и сожженной деревни». Саку медленно прошлась по двору и села на деревянную скамью. Ее взгляд изредка падал на Лин, словно она передавала сестре что-то без слов. «Медальон?» — переспросила она. «К сожалению, он вряд ли поможет тебе в том, для чего ты его искал». Чанги поднял бровь, ожидая объяснений. «Амулет находится в спящем состоянии, без своего создателя. Сейчас это просто красивая побрякушка. Но если он тебе так нужен, можешь забрать». Советник кивнул, обдумывая ее слова. Сегодня ему предстоял непростой день — слиться с толпой, притвориться кем-то другим, узнать, что говорят в городе, и выяснить, насколько широко распустились слухи о ситуации во дворце. Но главное — найти яд, который должен был стать последним, что попробует император. Это было нелегко. Придворный лекарь Устюр спрятал свои запасы, а к нему приставили охрану. «План мне нравится», — сказала Саку с легкой улыбкой. «Мы добудем тебе яд к завтрашнему дню. А свой бесполезный медальон можешь забрать хоть сейчас. Лин поможет с твоим перевоплощением». Девушка сидела, закинув ногу на ногу, и довольно покачивала босой ступней. Она выглядела расслабленной, даже отстраненной. Но в глазах Саку горело скрытое пламя, свидетельство того, что она уже строит планы, заряжая своей энергией всю атмосферу вокруг. Чанги чувствовал, как внутри него разгорается что-то схожее. Тепло, азарт, предвкушение. Но то, что он принимал за обычное вдохновение, скрывало другую природу, злую, коварную, обвивающую его сердце невидимыми змеями. Их яд проникал все глубже, пуская корни по всему телу и подчиняя советника полностью.